нефиг в доме пылиться. Восьмую симфонию Шостаковича мы когда-то у Феликса на виниле слушали. Надо сдать быстрее эти воспоминания в архив. Про ресторан ВТО, про провинциальные премьеры, про запреты спектаклей, про кухонные бдения до утра. Кожаные куртки, не униформу комиссаров, а режиссеров застойных лет надо сдать в Бахрушинский музей. Фотографии черно-белые немедленно спрятать, не дай бог, придет черед их раскрасить. И главное — запретить себе сравнивать черный хлеб с пирожным. Вот Баскову перед праздниками народного артиста дали, и правильно, в 32 года самое время заслуги признавать. Кто его знает, как дальше обернется. У Феликса даже по числу Колиных лет не собралось народу на похороны. 24 июня 2000 года. Дядина невеста вкрадчиво спрашивала у меня, когда приедет суженый, здоров ли он, как развлекается в Нью-Йорке. Потом не утерпела и ляпнула: «Давай мне его телефон». Мне бы гаркнуть: «Сейчас, как дам», но я не гаркнул. И к чести моей не проворчал, а про себя сказал: «Будет исполнено», и продиктовал номер. «О темпоро морес». Интересно, как Ната относилась к ней. Она ведь никого особенно не жаловала, но и не ошибалась в оценках. И по части пророчеств была просто Сивилла. Может быть, невеста не появлялась у нас из-за того, что уж давно встречалась с Марком? Может быть, этой истории вообще много лет, и отчаянная семейная ругань Марка с Натой в продолжение всего времени, что мы жили вместе, была лишь следствием какой-нибудь ужасной тайны? Но нет. Ната всегда уверяла меня, что в ее сердце нет места для ревности. И однако здесь она была не права. Я знал, что меня, например, она страшно ревнует, становится беспощадной ко всем, с кем я схожусь короче, чем ей хотелось бы. Ната умирала так, как я врагу не пожелаю. Сначала мучилась от неизвестности, потому что ни в какую не соглашалась пойти к врачу. А потом, когда Марк затащил ее в больницу, мучилась от того, что ей не объявили диагноз. После осмотра Марка попросили вернуться. Он зашел в кабинет, и врач сказал: «Поздно». «Зачем ты к нему заходил?» — спросила Ната. «Как?» — искренне удивился Марк. «Надо же было забрать твою карточку». Потом Ната стала принимать сильное обезболивающее, полагая, что это лекарство от печени. У нее начались галлюцинации. И я советовался с их давней приятельницей, психиатром из больницы Кащенко, как мне при этом поступать. Но советы уж не понадобились. Галлюцинации прекратились сами по себе. Бог отнял у Наты речь, я научился понимать ее по вздохам. Лариса Васильевна делала Нате уколы, избавлявшие ее на время от неимоверных страданий. Мы с Марком не спали почти месяц, откликаясь на каждый ее призывный стон. До самого конца она отказывалась от судна, и мне приходилось волочить ее совсем обмякшее тело в туалет, где, корчась от боли и мыча, она буквально выдавливала из себя по капле. Последние минуты мне теперь страшно вспоминать. Я никогда не видел, как люди уходят. Агония длилась целый день. Ната дышала, как насос. Об ужасе, смешанном с любопытством, писали все, кто вспоминал о смерти. Но я добавлю, что ужаса несравненно больше, и никакое любопытство не вместит этого ужаса. Лариса Васильевна избавила нас от многих забот. По ее звонку приехали санитары, попросили простыни. Я увел Марка в кухню, а сам еще успел подсмотреть, как Нату повернули на бок, открыв кошмарный пролежень, переложили в белый гамак и унесли. А мы, Надар, Сережка и мой одноклассник Валера Ворзилов, кинулись к Марку, который буквально отупел от душевной боли и все повторял: «Как? Ее уже унесли. Зачем ж так быстро?» Январь 12, 2009 года. Сумбур — место музыки. Никогда уж сам не хлопнет дверкой микроволновки, никогда не прошаркает в 5 утра в ванную, не спустится за почтой, не будет долго читать газету в туалете, не выйдет на балкон. Дед сегодня днем упал в коридоре,